Глава 224. Эрцгерцог. Была полночь, когда хозяин особняка вернулся. Это молодой человек. Вот только поскольку демоны долгоживущая раса, я не могу сказать, какой его реальный возраст. Он очень спокоен, поэтому, возможно, он старше, чем выглядит. Давно не виделись, король демонов. Мужчина опустился на колени перед королем демонов. Хотя он ведет себя спокойно, но его сердце бешено бьется. Если прислушаться, я слышу его учащенное сердцебиение, а если принюхаться, то ловить запах пота. Что же ты такого тут творила, что он боится убогого короля демонов? Спасибо. Занят на работе? Да, но как только узнал о прибытии короля демонов, я тотчас же поспешил сюда. Король демонов принял это объяснение, слегка улыбнувшись. Мужчина с удивлением и недоумением смотрит за ее поведением. А, понятно. Он же видел короля демонов до того, как она превратилась в убогого короля демонов. Интересно, ты бы также удивился бы, если бы я не пришла и не поменяла бы ее в свое время? Король демонов до изменений не часто говорила, да и вела себя совсем по-другому. Так, поскольку тут есть кое-кто, кто тебя не знает, может, ты представишься? Сказал король демонов мужчине. Мужчина поднялся с колен, поклонился и представился. Рад нашей встрече, мне доверено управление территорией столицы демонов. «Меня зовут Балта Фисера. Приятно познакомиться». «Ты можешь обращаться к нему, если что-то понадобится. Поскольку Балт Эрцгерцог, он является представителем настоящих демонов». «Круто. Другими словами, если не считать короля демонов, то он является самым главным среди демонов. Вот почему я чувствую от него такую мощь. Даже просто бросив взгляд на его душу, я понимаю, что он довольно силен. Хотя, с другой стороны, слабее, чем вампирчик». Кроме того, судя по словам короля демонов, он в основном занимается политикой и не является главой военных сил. Если так, то получается, что он не имеет военных возможностей? Нужно будет более подробно изучить, как все устроено у демонов. Мы также представились, я просто сказала свое имя. Потом разговор продолжился о том, чтобы отправить вампирчика в школу, и Балт на это тут же согласился. Кроме того, похоже, и с регистрацией мира в армии проблем особых нет. Правда, похоже, поместить его под прямое руководство короля демонов не получится. В данный момент под управлением короля демонов нет армии. Это похоже из-за того, что на реорганизацию потребуется определенное время. Король демонов не была дома довольно долго, так что это неизбежно. Меры пока временно определили в 4-ю армию. Балт управляет 4-й армией, чье основное назначение – заниматься защитой столицы. Причина того, что эта армия не имеет первого номера, в том, что первая армия всегда находится на границе с территориями людей. Меня пока тоже прикрепят к 4-й армии, но даже если и так, это же не значит, что я и буду заниматься. Я больше люблю заниматься выпиванием саке и могу делать, что захочу. Мне король демонов это разрешила. Правда, предупредила, чтобы я не создавала неприятностей. Я понимаю, что Балт очень интересуется тем, кто я такая, поскольку король демонов меня особо выделяет. Но этот интерес явно носит не совсем дружеский характер. Скорее, он направлен на добычу информации. Что? Он что, имеет оценку? По крайней мере, я почувствовал что-то такое в воздухе. Обычно понять, когда тебя пытаются оценить, довольно легко. Я слышал от короля демонов, что считается плохим тоном оценивать кого-то без его разрешения. Моя интуиция говорит мне, что он сейчас использовал оценку. Он, наверное, думал, что сделал это незаметно. Наверное, есть какие-то методы, чтобы спрятать признаки проведения оценки. Может, дать ему предупреждение? Мне, в общем-то, без разницы, оценивать меня или нет. Но если оценят вампирчика, то могут быть проблемы. Я открыла свои глаза ненадолго. Балта затрясло от удивления, когда он их увидел. Ага, напугался. Конечно же, мой внешний вид немного неприятный, но я еще и помогла ему. Назовем это злым глазом паники. «Не стоит смотреть на то, что ты не захочешь увидеть», – так я сказала. Хотя это немного и странная фраза, но, похоже, Балт ее понял. Он кивнул, весь покрывшись холодным потом. Удовлетворенная его поведением, я закрыла свои глаза. Похоже, Балт чувствует облегчение. Я была немного неосторожна. Горничная и дворецкий, которые увидели мои глаза, потеряли сознание. Так что то, что Балт не потерял сознание, уже впечатляет. Может, эффект злого глаза слишком силен? Да и так сойдет. Так и прошло наше знакомство с эрцгерцогом Балтом, правителем расы демонов. Несколькими днями позже вампирчика приняли в школу. Король демонов перебралась в замок, а Мера отправился в 4-ю армию. Я все это наблюдал из особняка. Думаю, пока этот особняк побудет моей базой. Кроме того, Балт подготовил мне разрешение на вход в замок короля демонов. Так что я спокойно могу туда войти в любой момент. Ну, а пока я немного отдохну и буду потихоньку заниматься своими делами.